Глава 34. Обмен любезностями. Часть 1. Морозные горные луга, кровь на снегу сквозит огнями, как тяжело добить врага, что скорчился между камнями. Марина Струкова. Володя, который дослужился к этому моменту до начальника городского управления ФСБ, сослался на занятость и перепоручил разговор со мной своему заместителю Ольгерду. Строгий охранник на первом этаже изучил мое депутатское удостоверение, козырнул и пропустил на второй этаж. Ольгерда я знал хорошо. Когда-то он у меня учился в институте. Преподавательская деятельность вообще способствует большому количеству знакомств. Ольгерд мне запомнился по двум причинам. Во-первых, в нашем городишке днем с огнем не найдешь литовца, коим был от рождения Ольгерд, правда, наполовину. Его мама была русской, а папа истинный литовец, но переехавший в Россию еще в советское время по распределению на работу. Да так тут на всю жизнь и остался, отпахав на заводе до самой пенсии. Я объяснил суть дела Ольгерду и передал ему флешку. Ольгерд сразу отметил, что дело будет перспективным. Я поблагодарил литовца, как его всегда называли однокурсники, и простился с ним. Мне оставалось только ждать. Чердарыская в это же самое время направилась к своей приятельнице, директору одной из крупных городских школ Полине Горбань. Они давно уже крутили совместные делишки по липовой аренде школьных помещений, якобы для занятий студентов филиала. Но суть дела не в этом. Берта, жена Никодимова, работала педагогом-психологом именно в школе номер 4, директором которой и была Полина Горбань. Наш городишко настолько мал, что таким совпадением удивляться не стоит. Здесь совпадения скорее являются закономерностями. Расчет Марины был прост. Попросить старую приятельницу сделать жизнь Берты невыносимой и заставить задуматься ее главного врага о том, откуда ветер дует. Никодимов ведь умный человек, он все сразу поймет. Безусловно, Полина ответила согласием. Теперь Марина собиралась сделать следующий шаг.